все игрушки присланы друзьями с разных концов света, так что это была поистине интернациональная коллекция. Праздничный наряд довершила золотая мишура, и деревце выглядело хоть куда. В этом году у меня к празднику был припасен сюрприз для наших работников. Новогодняя песенка «Мирная ночь, святая ночь» на языке суахили. Эту запись мне подарили в австрийском посольстве. Перевод был сделан для африканцев в честь 150-летия со дня создания этой знаменитой австрийской новогодней песенки. И вот когда я зажгла свечи и раздала всем обычные подарки, сигареты, сласти и деньги, мы поставили пластинку на проигрыватель, который Джордж преподнес мне к Новому году. Меня глубоко тронули эти минуты. Я видела, как мои помощники слушают, а глаза их раскрываются все шире и наполняются мягким светом, потому что музыка находила отклик в их сердцах. Как много значило для меня уроженки Австрии это впечатление, произведенное музыкой на трех простых африканцев, не видевших ничего, кроме родных зарослей. Впервые за много лет мы с Джорджем проводили рождественский вечер вдвоем. И когда свечи догорели, мы остались сидеть в темноте, глядя на мириады сверкающих звезд и слушая полные смыслы тишину, окружавшую нас. Я подумала о людях, встречающих Рождество в совершенно иных условиях, там, где неоновые огни и вспышки фейерверка озаряют темноту ночи, а громкоговорители, не смолкая, вопят новогодние песенки одну за другой, стараясь перекричать грохот уличного движения. Я думала о множестве проблем, над которыми приходится ломать голову нам, людям, с тех пор, как мы стали жить по собственным, чисто человеческим законам. Как разительно отличаются они от первозданной естественной системы ценностей, сложившейся в процессе эволюции природы за миллионы лет. Как же обитателю города, запертому в комнатах с кондиционированным воздухом, в бетонном лабиринте небоскребов, где чистый воздух и спокойствие стали недоступны роскошью, как ему понять законы экологии, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи всего живого на Земле? Ведь чувство уверенности он черпает из своего банковского счета, претендует на положение в обществе в зависимости от материальной обеспеченности, изобретает все новые синтетические заменители пищи и лекарств. Способен ли он постигнуть те вечные законы природы, которые поддерживают жизнь на нашей планете так долго, что мы и представить себе не можем? Может ли человек, непомерно раздувающий свое «я», человек, который устремил все силы своего интеллекта на уничтожение, может ли он понять, что все мы — только ничтожная часть живой материи и тоже входим в систему природного равновесия? Чем дольше я живу рядом с дикими животными, тем больше убеждаюсь, как много мы можем перенять у них, точнее, как необходимо нам учиться у них, если мы хотим выжить. Нам нужно знать, как они решают проблемы территориальной принадлежности, как варьируют свое питание. В природе различные предпочтения и вкусы в выборе пищи обеспечивают возобновление растительности и сохраняют плодородие почв. Как решают проблему регулирования рождаемости? Ни львицы, ни самки гепарда не спариваются, пока дети нуждаются в их помощи. Примечание редакции. Как воспитывают своих детей, не подавляя их своей властью? И как находят средства общения, позволяющие им лучше понять друг друга, не прибегая к насилию? Негромкий рык льва вывел меня из задумчивости и напомнил о собственных проблемах. Одна из них — как пробудить живой интерес к охране дикой природы. Многие важные проекты удалось осуществить фонду помощи диким животным в Англии, фонду Эльцы, основанному в 1961 году. Но это общество существовало в основном на гонорары, которые я получала за книги и кинофильмы. Я знала, что необходимо найти другие источники средств, когда мои заработки иссякнут. Поэтому я основала фонд помощи диким животным и в Соединенных Штатах Америки, не только с материальной целью. Я надеялась, что мы сможем воспитать молодое поколение, которое примет горячее участие в работе по охране природы. И та, и другая организации были благотворительными, И таким образом